Глава 23. Даша Рыбкина. «Даш! Даш! Ау!» Я открыла слипшиеся глаза, пытаясь понять, где я и кто посмел потревожить мой блаженный сон. Приехала домой после своей вендетты и сразу же обессиленно завалилась в кровать. «Куда ты дела мою зарядку?» Недовольный голос брата заставил окончательно сбросить с себя целебные объятия сна. «Паш, ты что? Думай головой. Зачем мне твоя зарядка? Разбудил еще. Ну ладно. А чего ты легла в 9 вечера?» Проницательный взгляд голубых глаз вдруг сосредоточился на моем лице, и я поспешила отвернуться на другой бок. «Даш, ты плакала?» «Нет. С чего ты взял? Не надо быть 3-жды Нобелевским лауреатом, чтобы догадаться, почему у тебя черные разводы под глазами и покрасневшие белки. Давай, колись. Что стряслось?» «Паш, отстань. Просто грустный финал у фильма. Иди уже, куда ты там шел. И ты в это время не на работе. Это из-за татуированного урода, да?» «Мама говорила». Сердце улетело в пятки, а затем подпрыгнуло, отдаваясь болезненным эхом в ушах. «Господи! Похоже, они на семейном совете обсуждали наши отношения с Крюковым. Еще этого не хватало. Он что, попользовался тобой и бросил?» Тихо и яростно вытолкнул из себя слова мой брат-близнец. Из его уст это звучало еще хуже, чем было на самом деле. Я почувствовала себя поломанной куклой, которую вымазали в грязи. «Не говори глупости. Никто меня не бросал. Для этого надо было хотя бы встречаться». С губ слетел короткий рваный всхлип. Я прижала колени к животу, обнимая себя за ноги. «Паш, все хорошо. Давай завтра поговорим. Ты иди, ладно?» Брат тихонько закрыл за собой дверь, и я сморщилась от пронзительной трели телефонного звонка. Давно не слышала этой мелодии рингтона. Звонила Мила. Кажется, как раз сегодня они наконец-то вернулись с отдыха. «Дашка, привет! Боже, я так соскучилась! Ты извини, что редко выходила на связь. Разница во времени плюс вечные перебои с интернетом. Короче, надо срочно встретиться. У меня столько новостей!» Тараторила она в трубку, не давая мне вставить слово. «Кстати, как там наш спор? Представь себе, я не забыла». «Мил, я проиграла». Ян Крюков. Она обрезала мои волосы. Волосы, которые я отращивал с 17 лет и которые в некотором роде символизировали мою броню. Защиту. То, что отличало меня от других людей. И то, что так дико бесило отца. Сегодня днем я навестил его в больнице. Не знаю почему, но после этого визита мне стало легче. На душе словно наступила оттепель. Колючий иней подтаял. Я поразился, что даже лежа на больничной койке, отец излучал поразительную уверенность и непоколебимую мужскую силу. Бабушка оказалась права. Он не мог думать ни о чем другом, кроме работы. Я был у него недолго, но этот визит придал сил. Впервые за долгие годы мы по-человечески поговорили. А сейчас я сидел посреди подсобки, задыхаясь от дыма. Глаза слезились от едкого запаха. После ее ухода курил одно за другой. Еще минута, и я бы признался во всем. Мне уже было плевать. Я был готов попросить прощения и сделать для нее все, что угодно. То, как она нежно перебирала пальцами мои волосы, заставило лишиться дара речи. Я зажмурился, поражаясь ее влиянию на мою душу и тело. Иногда достаточно одного человека, чтобы оттаяло там, где всегда был арктический холод. Достаточно одной решительной девушки в сарафане цвета невинности, чтобы бесстрашный гордый коршун превратился в безвольную домашнюю птицу. А потом она достала ножницы и вместе с волосами обрезала целый этап моей жизни. Что-то поменялось. Безвозвратно. Дверь громко хлопнула, и я лениво поднял взгляд. Ждал Демида. Он обещал заехать повидаться. Они с Милой сегодня утром вернулись с отдыха. Непроизвольно нахмурился. На пороге находился не мой друг, а какой-то нескладный долговязый парень. «Тебе чего?» Я равнодушно прикурил очередную сигарету. «Урод! Мерзкий урод! Ты пожалеешь, что так обошелся с моей сестрой!» Кровь забурлила в венах. На теле напрягся каждый мускул. Я озлобленно оскалился. Только ее братца-кролика сейчас и не хватало. Ян, я пыталась его остановить, но он... Растерянная Леська заглянула в подсобку, вызывая в теле новый приступ раздражения. «Иди, я сам разберусь», — проорал, стремительно поднимаясь со своего места. «Парниша, ты что-то попутал?» Остановился в паре метров от незваного гостя, уперев кулак левой руки в бок. «Эта дура еще и братца своего на меня натравила! Мало ей моих волос и нервов! Вот стерва бездушная!» «Это ты попутал, безмозглый урод! Моя сестра — хорошая девушка, а ты ей воспользовался!» «Лучше успокойся и возвращайся домой. Я не собираюсь с тобой драться. У нас разные весовые категории». Брат Дашки неумело выставил вперед свои смешные кулаки. Судя по всему, он еще ни разу в жизни по-настоящему не дрался. В груди зародился истерический хохот. «Господи, да я уложу этого придурка одним пальцем! Но куда он лезет?» «Ты ответишь за свой поступок! Ответишь! Я не спущу тебе это с рук! Моя сестра такое не заслужила!» Парень сорвался с места, набрасываясь на меня. Я поставил защиту ладонями, сотрясаясь от беззвучного смеха. Он даже не мог пробить мой блок, защитник чертов. «Успокойся, идиот! У нас с твоей сестрой все было по обоюдному желанию. Мы хотели друг друга, хотя о чем я говорю? Ты, наверное, и знать не знаешь, что такое секс. Зато я знаю, что такое любовь, ублюдок!» Прохрипел он, вдруг неожиданно пробивая защиту. Небольшой кулак приземлился аккурат у меня под глазом. На секунду зажмурился, продолжая удерживать оборону. Я не собирался его бить. «А в этом салоне работают одни черти! Ты и твой похотливый дружок! Портите! Развращаете хороших девчонок! Ненавижу вас!» Брат Дашки обрушил на меня лавину новых ударов. «Не смей говорить так про моего друга! Я не виноват, что он увел бабу у тебя из-под носа! Надо было еще больше корпеть над учебниками, ботан! Ха-ха!» В меня вселился дьявол, а экзорцистов, увы, поблизости не было. Плевать, что этот умник говорит про меня. Я уже привык, что члены их семьи по три раза в день втаптывают меня в грязь, но говорить такие вещи про лучшего друга никому не позволю. «Успокойся, или я тебя сам успокою». Он вновь занес кулаки, но в эту секунду я со всей силы оттолкнул его. Придурок не удержался на ногах и угодил лицом прямо на угол стола. Он простонал от боли, поворачиваясь ко мне кровоточащей щекой. Я опустошенно опустился на диван. Перекись, вата и йод в нижнем ящике стола. Обработай лицо и вали уже. Не знаю, сколько прошло времени, когда этот мститель ушел. Я слушал тяжелый рок и глушил водку. Один удар этого защитничка все же прилетел по адресу. Глаз болел и немного даже заплыл. Но мне уже было плевать. На Дашку, на ее умного, но при этом совершенно тупого брата. Так ведь может быть, что человек одновременно умный и очень тупой. После того количества алкоголя, которое принял в себя мой организм, казалось, что очень даже может. «Ян, можно к тебе?» Поднял глаза, криво ухмыляясь. «Леська, что тебе?» Прошелся взглядом от ее ярких волос до обнаженных ног в коротком черном платье. «Я хотела...» Она робко улыбнулась. «Чего ты хотела?» Прохрипел я, ударив кулаком по столу. «Помочь тебе расслабиться. Можно я сделаю тебе массаж? Помогу снять напряжение. Пожалуйста». В ее серых глазах замаячили слезы. Или это был очередной плод моего воспаленного мозга? Ей-то чего плакать? Хорошо, но только массаж. Ты ведь помнишь, что мы с тобой... А может, на один вечер забудем? Игриво промурлыкала она, встав у меня за спиной и запуская пальцы под горловину футболки. Я прерывисто выдохнул. Я не хотел ее. Мне было на нее плевать. Все мои мысли занимала одна неприступная королева. Сначала Леська просто уверенно поглаживала ладонями мою кожу, а потом вдруг стала помогать избавляться от футболки. Черт, что она делает? «Погоди, Ян, можно я кое-что тебе скажу, прежде чем это, наконец, случится. Лесь, давай не будем усложнять. Стой. Такие, как Даша, смотрят на всех свысока. Думают, они лучше других. Как только ее увидела, поняла, она обыкновенная пустышка. Красивая конфетка с гнилым содержанием. Она недостойна тебя, Ян. Даже не подозревает, какой ты человек. Понятия не имеет, насколько у тебя красивая, светлая душа. Какой ты добрый, отзывчивый, преданный. Какое искрометное у тебя чувство юмора. Как ты закрываешь глаза на наши косяки. Ты невероятно талантливый. Твои рисунки и эскизы — это же нечто. От ее слов у меня перехватило дыхание. Еще никто не говорил мне ничего подобного, и я не хотел, чтобы она останавливалась. Я влюбилась в тебя с первого взгляда. Помнишь ту нашу встречу? Записалась к тебе сделать тату на руке, а когда увидела вживую, соврала, что пришла за татуировкой внизу живота. Мне так хотелось ощутить твои прикосновения внизу живота. Так сильно хотелось. И знаешь, я так и не подпустила к себе ни одного мужчину. Никого. Я ждала этого мгновения, Ян. И дождалась.